Глава 16. Прибывая в легком недоумении, спустя около 2 часов встретил слегка вымокшего Блюмонда. Перехвалив заклятие Брода, тот недооценил силы течения, размывшего переход, отчего и поплатился за свою неосторожность падением в реку. Поматерившись чутка, парнишка снял с себя шмотки, вылил воду из сапог, а после, накинув на плечи один лишь плащ, в наряде эксгибициониста потопал обратно в Искру. С вещами под мышкой и опоясанный простым ремнем с повисшим на бедре мечом, тот выглядел максимально комично. По-видимому, намеревался своим стручком нервишки наших сельских баб пощекотать. «Что там с дочкой кузнеца?» — двигаясь вслед за парнем, спросил я. «Все хорошо», — отвечает недовольно тот, а затем внезапно исправляется. «Вернее, у Забавы все хорошо, а у деревни плохо. Не только у их деревни, но еще и у нашей». «Блюмонд!» — красноречивость Голозадова начинала раздражать. Из человеческих изречений мага узнал, что он встретил девушку еще на подходе к дубу, и нормально расспросил обо всем происходящем. Слуги клера избы сегодня доставили в черный кремень несколько обозов с провиантом, под которым глазастые сельские мальчишки углядели несколько тюков стрел, а также завернутых в полотно, присыпанных сеном копий. Прибывший глашатай говорил о скором появлении с инспекцией самого короля, что состоится через 7 дней. К этому моменту он просил подготовить в деревне дом, угощение и лучшие местные напитки в таком количестве, коим можно было напоить целую армию. По этой же причине, вручив отцу Забавы сумму денег, пришедший с глашатаем разведчик Клермонда потребовал нового старосту сопроводить его в Искру, а также в соседней деревне королевства Кардагран. Ублюдок под видом купца планировал разузнать происходящее в наших окрестностях. С одной стороны, сведения об Искре могли ввести его в заблуждение по поводу боеспособности земель Митчелла. Но с другой, что будет, если выродок поедет дальше и случайно столкнется с бредущим в нашу сторону войском молодого Тутлюса и его короля? Срыв нападения, перенос планов, потеря их войска из виду. И ожидай потом очередного внезапного появления змеи. Нет, мы должны заставить Клермонт действовать именно сейчас, когда люди нашего короля оповещены, ну и хотя бы частично готовы. И когда разведчик планирует отправиться в свой рейд? Не знаю, он не сказал старости. Но думаю, в ближайшее время мы увидим его в нашей деревне, ответил маг, в очередной раз одергивая зацепившийся за ветки плащ, тем самым прикрывая свою бледную, тощую задницу. «Плохо. Надо будет приказать сельским собрать все имеющееся у соседей вино и в кратчайшие сроки к нам стянуть, а после всучить засранцу полный воз, и пусть катится во свояси», оговорившись, словно босяк, предложил идею я. «Дороговато будет», — подметил алхимик. «Не дороже денег. Возьмем все, что есть в сельской казне, и даже то, что по налогу Митчеллу причитается. После, если не купит, вином или брагой отдадим. Нашему лорду разницы особо нет, чем десятину с нас брать. Кстати, Блюмонд, о ваших краях травничество и знахарство хорошо развиты? Понимая, что после сражения многим будет нужна помощь, и уставшие к концу боя маги могут все не вытянуть, поинтересовался я благими намерениями, желая скрыть истинную цель. Ну, насколько и что развито, не знаю, но каждая пятая баба сама по себе знахарка, травница и собирательница. Ягоды-то все деревенские по лесам собирают. А вот грибы — это уже вопрос к леснику. Когда мы наконец-то прошли достаточно глубоко в наши земли, внезапно бросил на землю вещи алхимик. Пройдясь пару раз по кругу, тот пособирал хворост, валявшийся в округе, скинул все в кучу, а затем, создав из ничего в руке открытое яркое пламя, словно жидкость вылил то на дерево. Пламя взялось моментально, и парень, принявшись мечом рубить длинные ветки, стал развешивать на тех свою одежду. «Негоже гордому сыну, познавшему алхимию, по сельской деревне, как по борделю с голой жопой бродить», потирая замерзшие руки, смущенно пояснил свои действия тот. Хотя я, в общем-то, за это его спрашивать не собирался. «Хрен с ними, с ягодами и грибами. Ты лучше про травы, что раны исцеляют, расскажи. Мази от ушибов, настойки от кровотечения или корешки от боли». «А, ты вот о чем. Я, как алхимик, с парой рецептов, побеждающих боль, знаком. Но они все вредны и опасны. К тому же со временем хворь все равно возвращается. И тогда требуется помощь целителя, ну или гробовщика, если целитель не успеет. Неудачно пошутив, ответил алхимик. Расскажешь подробнее об этих травах, что боль утоляет? Чего ж нет-то? Только зачем оно тебе? Я ведь рядом. Деньги у тебя есть. На кой ляд в эти дебри лезть, если не понадобится? Все не унимался со своими вопросами алхимик. Сказать ему, что в дальнейшем я собирался продавать болеутоляющие под видом временного целительного эликсира, способного на пару часов исцелить все крестьянские болячки, я не мог. Вдруг у пацаненка совесть за кадык прихватит, и он брыкаться начнет. Для армии хочу подготовить. Бой, раны. Вы, маги и алхимики, на нуле по силе, и тут приходит на помощь народная медицина. Кинул тому заготовочку я, и Блюмонт ее с радостью проглотил. А ведь действительно. Черт, хороший все же ты человек, Людвиг. Кстати, ничего, что я с тобой последнее время на «ты»? Без свидетелей можно, но на людях. Понял. Слегка раздосадованно протянул Костлявый, а затем добавил. Все у вас, аристократов, не как у людей. Еще немного поговорив с алхимиком о травах, напитках, где и какие можно было купить, также упомянул о его семье и о том, что их услуги нам все же понадобятся. Братьев я в любом случае собирался нанимать, а вот их папаню-мастера только в случае, если денег на профи хватит. Также не постеснялся взять с Барреля обещание о нашей с ним завтрашней боевой магической практике. К битве, и уж тем более к войне, требуется быть полностью готовым, с возможностью как атаковать на дистанции, так и защищаться в ближнем бою. В данном вопросе маг сопротивления не оказал и согласился помочь с оговоркой на то, что не занимался со мной сегодня лишь из-за мысли о возможной западне и надобности как можно скорее прибыть на место. Тут я его тоже понимал. Кому из-за ребяческих интересов мага-новичка захочется своей шкурой лишний раз рисковать? И только когда разговор в очередной раз зашел о магии да тренировках, внезапно вспомнил о треклятой жабе с золотыми глазами и том, как странно она, по моему велению, поползла обратно в свое озеро. Заявлять, что каким-то образом взял под контроль земноводную тварь, не стал. Сойдя издали, спросил парня о возможности магов контролировать других существ. Вспомнив об орле отца, тот сразу кивнул, сказав, что большое количество животных при дрессировке с рождения можно заставить подчиняться человеку. И сделать это даже без магии. Удивил мужика хером. Хотелось ляпнуть тому под руку. Достерпел и дождался, когда он наконец-то заговорит про магическое подчинение. Тут все казалось куда проще. Просто берешь слабую тварь, да силой вытесняешь из источника и вен зверушки всю магию, а после заливаешь свою. И вот она послушно ходит за тобой, инстинктивно защищая или атакуя тех, кто нападает на тебя. Как правило, из-за непонимания дикими животными человеческой речи, они, чтобы им ни говорили, все равно будут лишь спутниками, не способными коммуницировать с укротителем. Другое дело зверье обученное. Но тут тоже требовался личный подход укротителя, обучение, постепенное подкармливание манной и практика. В общем, геморное и отчасти бесполезное дело. Особенно, если ты не зорф или эльф. Как я понял из рассказа Барреля, где-то на Дальнем Востоке существовали племена, подчинившие себе боевых кошек, именуемых острококтями, что по описанию сильно напоминали саблезубых тигров времен последнего ледникового периода. Также, помимо этих удивительных существ, в мире нашлось племя полулюдей, способных летать и даже разговаривать с другими умными существами. Лишь по легендам, кто-то из поклонников Солума, древнего эльфийского леса, тоже мог разговаривать со своими ездовыми оленями и некоторыми другими видами мелких животных. Но самым интересным, а вместе с ним опасным существом, являлся боевой ездовой скорпион темного народа Дроу, коего элита королевского матриархата жарких песков Ниберии использовала в качестве своей главной военной силы. Лишь благодаря этим тварям темные Дроу еще полностью не проиграли войну своим светлым сородичам-эльфам. К сожалению, что с боевыми кошками, что с этими насекомыми размером с быка все упиралось во взращивание и обучение питомца. В моем же случае жабу я не растил и уж точно ничего в нее не вливал. А может ли человек на подсознании заставить существо себе повиноваться одним лишь словом? Без взятия под контроль источника, смены типа маны и покорения? Нет, вообще никак. Это ведь равносильно тому, что ты пробудишь в твари сознание, а после, поместив на ту человеческую рабскую печать, пожирающую манну, заставишь разговаривать, действовать и подчиняться только укротителю. Уж прости, Людвиг, но о таком лишь пьяные в тавернах мечтать могут. Отмахнувшись от моих слов, проговорил Баррель, а затем, задумавшись, уточнил. А зачем ты спросил? Смог под контроль кого-то взять, пока меня не было? Какое там? Когда у воды сидел, думал, зачем тебе рисковать жизнью, если можно полсотни лягушек приручить, да безопасно в разведку их отправить. От моего признания алхимика пробила на чистый искренний смех. Высмеяв меня, тот заявил: «Так не бывает!» И его это искреннее убеждение в невозможности подобного передалось мне. Может, и правда я что-то придумываю, а та тварь просто была больна, или я ей лапу случайно ногой отдавил. Блять, как же сложно оставаться вменяемым, когда перед тобой рушится 35-летняя опора, на которой держались и работали законы природы чужого мира.